Также Глеб выбрал два кинжала. Это было простое оружие из арсенала ополченцев. 30 сантиметров лезвия, узкая гарда. Игроки, даже утенок, смотрели на него скептически. А Глеб про себя радовался. Ножи — его конек. С ними он мог выйти против любого. А ребята... Что ж, они не знают, что такое война. И что такое зачистка местности. Не знают, что даже в современных условиях ближний бой в здании, лесу, пещерах так же актуален, как много лет назад. Еще Глеб взял два метательных ножа. Они почти ничего не стоили. И небольшой арбалет. «Рычажный взвод», — пояснил ассистент, — «бьет метров на 20. Воина в броне пробьет метров 6-7. Магазин на 5 стрел». На арбалет ушли последние ресурсы, и кроме трех болтов ничего Глеб взять не мог. Но за прошлую миссию в байкальском филиале ему полагался маленький бонус. Хватило еще на два болта. «Зря», — покачал головой док. «С ним еще уметь обращаться надо». «Ничего, как-нибудь справлюсь». Арбалет Глеб решил использовать только в критической ситуации. Последний инструктаж утенок проводил уже перед стартом, когда команда стояла у ворот. Все заметно нервничали. Очень уж хотелось пройти миссию. Тем более конкуренты, команда некого Фатиха, добилась успеха. Правда, на более низком уровне. Надо бы утереть им нос. Среди возбужденных парней один Глеб выглядел спокойным и невозмутимым. Парни полагали, что это от незнания и непонимания. А Глеб не собирался их разубеждать. Первые потери команда понесла у внешнего периметра замка, не сумев незаметно проскочить сторожевую команду из трех орков. Прежний проход этого поста не было, но условия меняются от игры к игре, так что подвела поспешность и отсутствие должной разведки. Но прорвались, оставив Жакея, лучшего наездника команды. Топор орка проломил ему грудь, и доспех не спас. Еще двоих потеряли во внутреннем дворе, буквально в десятке шагов от входа в сам замок. Эльфы, занявшие позиции на втором этаже за колоннами, открыли огонь из луков. На этом уровне сложности вероятность попадания была равна 0,9, так что шансов уцелеть мало. Команда засела за укрытиями, а утенок спешно решал, как быть. Ворота замка наверняка заперты, нужен таран. А как его использовать, если стрелки бьют? Ответная стрельба не очень эффективна. На команду всего три лука и два арбалета. Перестрелка только отнимает время и стрелы, а идти в обход долго. Да и как там встретят? Замок и свиток, цель игры, охраняли орки, эльфы и, по слухам, водяной. Правда, его никто не видел. Общее количество врагов сообщали заранее. Но устроители могли использовать два джокера, неизвестных персонажей, чье появление не обговаривалось заранее. Этакий туз в рукаве. В общем, команда застряла перед входом. И у нее было два варианта. Перебить эльфов, трое или четверо, потратив стрелы и болты. Либо идти в обход. А что там? Да и где он, запасной вход-то? Утенок уже был готов отдать команду на стрельбу, когда к нему подполз Глеб. «Отвлеките их на несколько секунд. Я проскочу в мертвую зону. Вон, под навес». «И что?» — крикнул утенок. «Что это даст?» «Кладка стены грубая. Заберусь на второй этаж, посшибаю эльфов». «Ты думаешь, они дураки? Не выставили прикрытие? Да там точно орк или два. Никогда с орками третьей категории не встречался?» «Вот и познакомлюсь. Иначе мы тут завязнем. Я все равно самый слабый игрок», — добавил Глеб. «Невелика потеря. А вы, может, сумеете тем временем что-то сделать». Этот аргумент стал решающим. «Потерять новичка невелика беда, по крайней мере, отвлечет». «Давай», — кивнул утенок. «Как дам отмашку? А ты от той бочки беги. Короче, путь». Через 10 секунд утенок скомандовал залп, и три лучника разом выпустили стрелы, толком не целились. Надо было просто заставить эльфов на миг прекратить стрельбу и перевести внимание на них. Глеб дождался отмашки и рванул к стене. «Зигзагами!» — донеслось сзади. «Не учи отца», — мелькнула мысль. Уж правила перебежек под огнем он помнил не умом, а спинным мозгом. До эльфов метров 15. Стрела летит медленнее пули. Обнаружение, прицеливание, спуск — секунда полторы. Три шага в запасе. Сделаем 2,5. И раз, и два, и прыжок. Крупное тело рвануло в сторону, упало в траву, перекатилось, взмыло на ноги и опять. И раз, и два. Эльфы стреляли хорошо, метко. Как и положено на этом уровне сложности. Но ни они, ни их проектировщики не знали, что такое боевой режим движения. Под реальным огнем. И отнюдь не стрел. Поэтому всегда чуть запаздывали. Раз перекат, два перекат, три перекат, прыжок, падение. И вот она, стена. Глеб расслышал довольный вопль кого-то из игроков. Дал себе полсекунды осмотреться и положил руки на камни стены. Камни большие и мощные, но плохо отесанные, угловатые. По легенде, замку лет 200. Строили его без затей быстро. Основная цель — защитить от прямого нападения, а не от диверсантов. На такую стену только полный неумеха не залезет. Конечно, если никто не мешает. 5 метров. Глеб преодолел быстро. Добрался до узкого окна, но залезать не спешил. Сперва заглянул внутрь. От эльфов его защищал выступ. Но если утенок прав, здесь может быть орк. Эдакое чудище с палицей или топором в руках. По легенде, страшный враг. А вот и он. Ты видел? Видел, как он удел орк и эльфов? Не шуми, видел. Вот так парень, настоящий боец. Посмотрим, как он дальше пройдет. Им сегодня хороший сюрприз подготовлен. Ставлю бутылку пива, что до свитка они доберутся. Ставлю 2, что проиграют. Я не говорю, что выиграют, что свиток возьмут. По рукам. Переводи изображение внутрь. Сейчас. Дверь снесут. Уже. Переводи. Оператор переключил изображение на внутренние камеры и потер руки. Есть за кого болеть. И за что тоже. Настоящий азарт охватил его в замке. До этого Глеб воспринимал происходящее как интересное развлечение с уклоном в детство. Но приехал в парк, посмотрел на чудеса, пофехтовал с кибером, выполнил несложное задание. Да и эти миссии, вроде бы сложные, воспринимались как забава. Пусть и связанные с незначительным риском, противостоянием кибермоделей и биокопий. Он и по стене полез, и с орком схватился больше из интереса. Подумаешь, здоровый мужик с дубиной. Дубина не настоящая, мужик не так быстро сообразителен. А эльфы в ближнем бою не так сильны, как с луками в руках. Проняло его только в коридорах первого этажа замка. Включились рефлексы. Заработала моторная память. И Глеб перешел в измененное состояние, как когда-то на войне. Он вдруг снова ощутил себя в деле. И пусть вместо реального врага робот. Но когда обстановка заставляет тебя вспомнить былые навыки, условности отступают на второй план. Воевать так воевать. Утенок разделил команду на 3 группы. Надо было найти ключ от подземелья и карту ходов. Ибо двери просто так не снести. На совесть сделаны, а без карты можно плутать по подземному лабиринту замка до потери пульса. Они здесь уже бывали, но сценаристы каждый раз вносят некоторые изменения в планировку замка, и привычный поворот уже ведет в иную сторону, а знакомая дверь вообще не открывается. «Встречаемся в большом зале», — предупредил утенок. «Метки на стенах оставляйте. Время на поиск 30 минут, ждем 10 минут». «Лимит строгий, но больше давать нельзя. До конца игры не так много времени». А они не прошли и половину пути. Глеб пошел вместе с Кентом. Этот парень имел разряд по боксу, мускулистый, поджарый, с выдвинутым вперед подбородком и упрямым взглядом. Научился прилично орудовать легким топориком и кордом. Довольно опытный игрок, хотя и несколько горяч. Они прошли весь второй этаж. Противника встретили только 1 раз — гоблинов. Это невысокие уродцы с литыми плечами, бочкообразным телом и почти треугольной головой. Прилично владеют секирой и алебардой. И длинным кинжалом с односторонним лезвием. Глеб хотел захватить их живьем, чтобы допросить. Но Кент вылез вперед и успел прибить одного. Второй нырнул в какую-то дыру и исчез. Лезть за ним глупо. Ничего не найдя, игроки вернулись в зал. Глеб ждал нападения в любой момент. Но вся нечисть словно испарилась. Видимо, готовили встречу внизу. Ключ и карту нашел док. Их почему-то хранили в одном помещении. «Вниз!» — скомандовал утенок. «Прочесывать все не будем?» — спросил кто-то. «Нет, они все ушли в подземелье. Видимо, их не так много осталось. А если кто-то сидит здесь? Ну и пусть сидит, вперед!» «Ну давайте, давайте!» — азартно шептал оператор. «Вас ждет горячая встреча!» «Не бормочи, смотри лучше!» «Смотрю, а им конец. Если после колодца сунутся в коридор, лягут». «Сообразят, не новички. Хрен, никто еще не додумался, да и рискованно. Во, смотри, топают!» «Ага, давай, давай, давай». «Давай факел, ближе, свети сюда. Так, вот в подземелье, пыточная, винный склад, запасник, ледник, каземат. Что за комната? Тайный ход, наверное. И куда он ведет? За замок. Тогда бы его давно нашли. Нет тайных ходов. Сколько команд ходило, никто не видел. Черт с ней, смотри дальше. Не капай на пергамент. Не капаю, факел далеко. Черт, да это кровь. Кент, ты ранен? Где? Кент посветил на себя. Все увидели небольшой порез на левом запястье. Тонюсенькая струйка крови стекала по руке и капала на землю. Гоблин зацепил. Док, перевяжи его. Да не надо. Я не спрашиваю, надо или не надо, перевязывай. Команда открыла дверь подземелья и попала в большое помещение с низким потолком, горящими факелами на стенах и узким колодцем в центре. Стенки колодца на метр возвышались над землей. Сверху шла балка с колодой. На колоде накручена толстая веревка с ведром на конце. Из помещения вели две двери. Низкие, обитые железом с большими петлями. На каждый замысловатый знак, то ли письмена, то ли узоры. Глеб обошел помещение, простукивая стены. Потом подошел к колодцу и опустил ведро в воду. «Не пей!» — предостерег его утенок. «Может быть, отравлено». «И как проверить?» «У дока противоядие есть. Бросит в ведро, через пару минут можно пить». Док так и сделал. Карту Глеб разглядел, но с мнениями и советами не лез. Все-таки остальные лучше знают замок и то, что можно ждать впереди. Не первый раз здесь. Его больше интересовал колодец. Странный какой-то, нетипичный. Правда, Глеб колодцев мало видел. В деревне пару, да на службе еще несколько. Наследие дней минувших. Сейчас почти везде колонки сделаны. Качают артезианскую воду с глубины до 100 метров. А то и больше. Все же. Странный колодец. Ладно, пусть эти ветераны разбираются. Они же все знают. Как оказалось, он их переоценил. Вот-вот. Выбрали маршрут, ну? Все. Погоди, может? Да ничего не может. Дверь открыта. Дошли до поворота. Ханна! На них напали внезапно. Сразу большой толпой и с нескольких сторон. Утенок верно рассуждал, когда говорил, что встречу готовят внизу. Только он рассчитывал на иное, что противник будет нападать на всем протяжении пути. А противник взял и изменил тактику. Собрал силы и напал скопом, стремясь тупо задавить числом. Первым упал Кент. Получил удар топором по голове. Сверкнула короткая молния на его шлеме, и он рухнул под ноги орку, которого тут же завалил кулик. Он же заорал «Засада!». В этот момент из бокового прохода выскочили еще 3 орка. Команда оказалась заперта в коридоре буквально в 10 шагах от двери. Внезапность сыграла свою роль. Игроки среагировали с запозданием и понесли потери. «Ну-ну, рубить! Не ори! Людей отвлекаешь! Смотри, их зажали, как я и говорил! Сейчас забьют, а? Чего молчишь?» «Смотрю. Они вырвутся? Как же! Их мало осталось! А черт! Что он творит? Как это он? Но...» Он был готов к такому повороту событий и подспудно ждал подвоха. Потому и держал кинжалы наготове. Когда сбоку выскочили орки, он прыгнул прямо на них, сильно приседая и нанося удар ближнему в пах. Тут же оттолкнул его корпусом на второго, заставил сбить темп и отвести оружие. Полоснул по шее и метнулся к третьему. Бой в ограниченном пространстве против группы. Некогда он сдавал такой тест. До армии. А потом еще на войне. Во время зачистки приграничного городка, откуда исламских наемников вышибали сперва ковровой бомбардировкой, а потом штурмовыми отрядами. Это была его стихия, в которой он плавал, словно в воде. 4 орков и гоблин, тот, сбежавший. Они вынуждены были атаковать его по одному, ибо в тесном коридорчике толком не развернуться. И Глеб резал их последовательно, скользя меж падающих тел, отбивая неуклюжие выпады топорами и кордами. Ибо такое оружие здесь было почти бесполезно. «Назад! Назад! Отходим!» — орал утенок, выдирая команду из ловушки. Он уже видел, что Кент и Кулик лежат, получив, видимо, смертельные травмы. Конечно, оба живы-здоровы, ну, там синяк или частичная парализация, но по условиям игры шевелиться нельзя. Не то снимут баллы со всей команды. И говорить нельзя. Спереди все напирали орки, но уже не так сильно. Игроки положили 4, остальные притихли. Видимо, что-то пошло не по плану. «Слева орки были!» — тоже кричал Лис. «На новичка набросились!» «Нет его!» — подал голос Док. «И орков нет!»